Абсолютный летчик. Людочка. Читает Катерина Сычева. Людочка провела пальцами по складкам нового платья. Модель с юбкой-колоколом только начинала набирать популярность, но уже стала предметом нетерпеливого вожделения всех советских женщин. Через Олиного знакомого, который работал в Минлекпроме, им удалось достать несколько превосходных крепдышиновых отрезов. А известный московский спекулянт, имени которого Оля не выдавала, снабдил их самыми настоящими заграничными нейлоновыми чулками. Оля была не только Людочкиной соседкой по даче, но и бесценным человеком в тех случаях, когда дело касалось поимки красивых вещей. Людочка еще раз окинула себя взглядом и счастливо вздохнула. День предстоял чудесный, да и голубой был ей к лицу. Она подошла к открытому окну и выглянула в сад. Этим летом Жуковка плавилась в объятиях поистине тропического климата. Проливные дожди сменялись знойными солнечными днями. Зелень густо перла из земли, двойная радуга с размахом перешагивала через небо, а птицы по утрам орали так, что закладывало уши. Густое комарье, пурпурные закаты и влажный тяжелый воздух, стекающий каплями по разгоряченной коже. Таким было это лето. Высшее партийное руководство, писатели, ученые и прочие счастливые обладатели государственных дач стайками стекались в Жуковку. Они брали с собой жены детей, собак и кошек и разномастный домашний скарб с тем, чтобы все лето спасаться здесь от столичной пыли и духоты, к вящей радости местных комаров. В садах раньше срока поспела вишня. Плотные винного цвета ягоды раскачивались на ветру и лопались, не выдерживая страстного натиска солнца и влаги. Стоило сорвать одну из них, и вот уже кислая сладость разливалась во рту, а косточка так и манила подхватить ее кончиком языка, напрячь щеки и упруго запульнуть куда подальше. Неделю назад Людочка проходила мимо одной из дач, которая долгое время пустовала и была ничьей. Их новый сосед Костя что-то писал, сидя за столом на веранде. Людочку он разглядел не сразу, а когда, наконец, заметил, помахал ей рукой. Жил он здесь с начала лета. Времени этого и Костиного обаяния оказалось достаточно для того, чтобы все соседи перешли с ним на «ты». Людочка кивнула ему в ответ и собралась уже идти дальше, но Костя вдруг поднялся и направился к ней. Пока шел, мимоходом сорвал с дерева пару вишен. «Попробуй, какая!» Улыбнулся он и протянул ей ягоду. Людочка тоже улыбнулась и попыталась взять ее, но Костя не дал. Дразнящим движением он отвел руку, а потом поднес вишню к ее губам. Людочка послушно приоткрыла рот и ощутила легкое прикосновение его пальцев. Внезапно ее захлестнуло игривое желание поймать их губами. Она вертко изловила ягоду, засмеялась и поспешно отошла в смущении. А Костя закинул вторую вишню себе в рот, весело подмигнул Людочке и вернулся на веранду. Отчего-то воспоминание это теперь будоражило ее, и что на нее нашло тогда? Людочка перегнулась через подоконник, высматривая мужа. Борис сидел в плетеном кресле в тени деревьев и читал «Советский спорт». Прослеживалось в том легкое, невинное вероотступничество, ведь, будучи заведующим международным отделом секретариата ЦК, Борис обязан был прежде всего держать в руках коммунистическую правду. Полы его шлафрока были распахнуты, длинные ноги в летних парусиновых штанах небрежно скрещены. Вся поза супруга выражала спокойствие и удовлетворение жизнью. Борис наконец-то взял отпуск и собирался неторопливо вкушать каждое его мгновение. А работал он и вправду много. Рано по партийным меркам попав в ЦК, Борис в свои 45 уже имел блестящую карьеру, а еще служебную дачу с мезонином в подмосковной Жуковке и молодую супругу Людочку. Во время войны Борис служил заместителем у отца Людочки, политрука эскадрона кавалерийской дивизии. Спустя 10 лет он решил разыскать однополчанина, но политрук к тому времени уже лежал на Даниловском кладбище, скончавшись первый послевоенный год от заражения крови, последствия осколка немецкой гранаты. В крохотной комнатке на окраине Москвы Борис застал семью покойного, жену и дочку. Однажды, появившись на пороге, Борис сделался частым гостем в их скромной коммуналке. Причиной тому стала тоненькая юная Людочка. Людочка до смерти боялась этого высокого мужчину с седыми висками, пахнущего шипровой водой и одетого в дорогой костюм из синего бастона. Ее сердце замирало каждый раз, когда черный ЗИС Бориса останавливался под их окнами. Она все еще не верила, что ею, обычной чертежницей из конструкторского бюро, вдруг заинтересовался такой солидный человек. Людочка и представить себе не могла, как она ляжет с Борисом в одну постель. И в ужасе закрывала глаза при мысли о той боли, которую может причинить ей незнакомое мужское тело. Одновременно ее охватывал трепет, ведь боль эта обещала волнующую близость и непознанное наслаждение. Но жизнь была проще и прозаичнее тех пылких страстей, которые разыгрывались в ее голове и заставляли пунцоветь от стыда. В первую брачную ночь муж навалился на нее и, сделав два неуклюжих сотрясания, и зашел липким. После Людочка долго лежала, с удивлением и горечью нащупывая в себе щемящее разочарование вперемешку с отвращением. В этой части супружества Борис оказался бесхитростно прост, и Людочка искренне поверила, что так тому и следует быть. Однако присутствовало в ней смутное томление, которое подсказывало Людочке, что все могло быть иначе. Глядя на мужа и его благопристойное окружение, она особенно ясно ощущала свою тайную испорченность. Сегодня весь цвет этого окружения был приглашен Борисом на их традиционные воскресные посиделки. И Костя тоже. Людочка прерывисто вздохнула и прижала ладони к груди. Сердце замирало в тревожном предчувствии. Нужно было немедленно взять себя в руки и проверить, все ли готово к обеду, а не думать о том, как же хочется, чтобы... Она слишком поздно поняла, что в комнате еще кто-то есть. В голове мелькнула заполошная мысль. А не произнесла ли она вслух то, о чем только что посмела подумать? С трудом изобразив на лице беззаботность, Людочка развернулась на каблуках. Костя стоял, прислонившись к дверному косяку. Загорелые руки его были сложены на груди, и ворот белой рубашки расстегнут, на губах играла знакомая улыбка. От неожиданности Людочка чуть было не задохнулась. «Как ты попал в дом?» Дверь на террасе была открыта. Невозмутимо ответил он. Людочка покосилась на окно. «Не бойся, он на улице, я проверил». Не сводя с нее глаз, сказал Костя. «Иди ко мне». «Вот еще!» Повела плечом Людочка и отвернулась. Костя пересек комнату. Подойдя к ней сзади, он легонько поцеловал Людочку в шею. У Людочки так и оборвалось все внутри, но отстраняться она не стала. А он, не чувствуя сопротивления, рывком прижал ее к себе. Теперь Костины руки ласкали ее грудь через одежду, а мягкие губы продолжали сладко целовать нежную кожу, от мочки уха спускаясь все ниже к плечу. Сквозь тонкую крепдышиновую ткань она ощутила его нарастающее желание. Осознав себя причиной столь сильного влечения, Людочка вспыхнула. Она запрокинула голову и приоткрыла рот в жадной попытке отыскать его губы. Она сходила с ума, беззвучно выпрашивая поцелуй, а он изводил ее, отстраняясь, не давая желаемого. Тогда Людочка толкнула Костю на кровать. Неожиданно для себя она оказалась сверху. Еще никогда раньше ей не приходилось бывать в таком возбуждающе приятном хозяйском положении. Костя сдавался ей с охотой, глаза его потемнели. Она инстинктивно обхватила его бедрами, поймала за запястье, прижала их к подушке и, наконец, добралась до этих манящих, изогнутых в улыбке губ. Она пила их, как умирающая от жажды пьет воду из отравленного колодца. «Людочка, Берестовы пожаловали, выходи скорее!» Раздался с улицы голос Бориса. Она вскочила с кровати и растерянно одернула платье. Костя, напротив, оставался спокоен. Закинув руки за голову, он лежал на смятом покрывале и весело смотрел на Людочку. Брюки его все еще бесстыдно топорщились. Людочка жарко покраснела. «Не делай так никогда больше, слышишь?» Не зная, куда деть глаза, она вылетела из комнаты и сбежала вниз по лестнице. В гостиной Людочка остановилась. Нельзя было допустить, чтобы Борис увидел ее такой. Щеки наверняка горели двумя дурацкими алыми пятнами, а волосы растрепались. Она приложила дрожащие ладони к лицу. Возможно, она нимфоманка или у нее еще какая душевная болезнь. Иначе как объяснить то распутство, которое вдруг завладело ею и потащило в объятия другого под боком у собственного мужа? Что-то ударило в окно, и Людочка вздрогнула. Если бы в эту минуту земля разверзлась у ее ног, она нисколько бы не удивилась, а покорно шагнула в пропасть. Но это всего лишь ветер раскачивал отяжелевшие вишни. И все же я глубоко уверен, что физика – первейшая и наиважнейшая наука современности. Осталось совсем немного времени, когда она поможет человечеству преодолеть гравитацию и полететь в космос. Профессор Лебедев повел вилкой с насаженным на нее соленым груздем, отчего тот опасно завис в воздухе, готовый, в отличие от человечества, окончательно сдаться непреодолимой силе гравитации. «А вы что скажете, Константин?» Оля Берестова кокетливо взмахнула ресницами в сторону Кости. «Неужели физика и ваша единственная возлюбленная?» Людочка поморщилась. Ее всегда восхищало умение соседки вести изящную беседу. Но сейчас Оля с этим ее вкрадчивым голоском всколыхнула внутри у Людочки глухую волну досады. Костя невозмутимо пожал плечами. «Вы находитесь во власти распространенного убеждения, согласно которому физики-ядерщики представляются эдакими занудами в белых халатах. Мол, по-настоящему нежно, мы способны обнять только реактор». Все засмеялись. Людочке тоже пришлось выдавить из себя улыбку. Выбиваться из общего настроения было неприлично. Подступало время вечера. Разморенная жарой Жуковка утомленно звякала посудой под аккомпанемент неспешных уличных разговоров. Людочка тяжело вздохнула. А ведь она любила принимать у себя гостей. Но всегда остроумный Вадим Берестов, член Союза писателей и муж Оли, сама Оля, а еще профессор Лебедев с этим его скрипучим голосом, все они сегодня вызывали у Людочки раздражение. Никто, однако, не замечал ее настроения, уж слишком очаровательная велась беседа. Да и румяный Марусин гусь, томящийся на столе в мармите на высоких ножках, отвлекал на себя большую часть внимания. Маруся, полнотелая черноволосая девушка, возраст которой сложно было прочитать на ее по-малоросски круглом лице, принесла и водрузила на стол графин грушевого компота. Если бы не помощница по хозяйству, Людочка и вовсе не справилась бы с ролью гостеприимной домовладелицы. Все нынче валилось у нее из рук. Стараясь не замечать того, как Костя украдкой разглядывает Марусю и ее туго обтянутый ситцем зад, Людочка принялась остервенело разделывать гуся. А ведь еще совсем недавно день обещал быть таким волнующе приятным. «Вот скажите мне, Константин», — не унималась Оля, «есть ли среди ваших коллег женщины-физики?» Костя кивнул. «И как вы думаете, они умны?» «Готов поспорить, что даже самая талантливая женщина-физик глупее любого из ее коллег-мужчин». Вмешался Вадим Берестов, поднимаясь со своего места, чтобы подхватить столичную, скучавшую на дальнем конце стола. «Ах, что за предрассудки, Вадик?» Оля тряхнула светлыми кудряшками и легонько ударила мужа по руке. «Какие ортодоксальные вещи ты говоришь, и как только человек с такими дремучими взглядами был откомандирован на неделю книги в Копенгаген». Она картинно цокнула и перевела взгляд на Бориса. «А вы, Борис, тоже поддерживаете эти столпы патриархата и считаете, что советская женщина – вторичное явление по отношению к товарищам мужского пола?» Хозяин дома покачал головой. «Как представитель номенклатуры в эпоху либерализации, решительно выступаю за равноправие полов». Шутливо сдвинул брови Борис и с улыбкой развернулся к супруге за поддержкой. Он всегда чувствовал себя немного неловко во всех этих пустословных светских беседах. Но, заметив сумрачную тень на лице жены, Борис перестал улыбаться. «Что с тобой, Людочка?» — спросил он встревоженно. «Лучше бы ему не знать, что с ней. Лучше бы ему никогда не знать, что она сходит с ума от равнодушия того, кто сейчас сидит по правую руку от него». Едва Людочка открыла рот, еще толком не зная, что ответить, как Костя поднялся из-за стола, и все взгляды обратились к нему. «Прошу прощения, но работа не ждет», — произнес он. «У науки нет выходных, поэтому вынужден подчиниться зову обстоятельств». Под разочарованные реплики присутствующих он надел мягкую летнюю шляпу и щелкнул двумя пальцами по ее полям, отчего она лихо сдвинулась на затылок. «Нет же, я вас не отпускаю», — капризно запротестовала Оля. «Вы хотите сказать, что оставляете двух ни в чем не повинных женщин на растерзание этим мужчинам, которые замучат нас разговорами о политике?» «Уверен, вы справитесь и разобьете их в пух и прах», — улыбнулся Костя. Распрощавшись за руку с мужчинами и галантно приподняв шляпу в сторону дам, Костя скрылся за деревьями. Людочка проводила его тоскливым взглядом. Остаток вечера прошел спокойно. Гости обсуждали последние реформы Никиты и сетовали на то, что лето нынче слишком комариное, то и дело сопровождая это замечание звонким шлепком. Той ночью Людочке так и не удалось заснуть. Прислушиваясь к мерному дыханию мужа, она долго смотрела в темный потолок, когда внизу затих звон убираемых в буфет мельхиоровых вилок, и Маруся тоже отправилась спать. Людочка поднялась с постели. Она выскользнула из комнаты, неслышно ступая на цыпочках, как ступает сумеречный зверь на обманчиво мягких лапах. Ночь стояла тихая, густо наполненная запахом влажной земли. Звезды лупали с непроницаемо темного неба, немые свидетели запретного и преступного, что совершалось в это время суток на протяжении всего века человеческого. Поплотнее запахнувшись в широкий платок, Людочка быстрым шагом вышла за ворота. Рядом глухо заворчал пес, и она поторопилась миновать соседский забор. Свет у Кости не горел. Людочка сбросила крючок с обратной стороны калитки и вошла во двор. Она всматривалась в темные провалы спящих окон и все еще не верила, что сама пришла сюда. «Долго же ты думала?» Огонек папиросы рассек темноту. Стоя под раскидистой яблоней, Костя курил. Людочка вздрогнула и попыталась улыбнуться, но улыбка эта наверняка не получилась, потому хорошо, что Костя ее не увидел. Его силуэт отделился от дерева и направился к дому. Людочка даже дышать перестала. Неужели вот так возьмет и уйдет? Белая рубашка его уже маячила в проеме двери, когда он остановился и произнес: «Пошли». Это прозвучало так буднично, словно они уже не один год были вместе, и теперь он сотый, нет, в тысячный раз позвал ее с собой. Людочка завороженно последовала за Костей. На летней кухне пахло старой луковой шелухой. За окном шумел ветер, на горизонте растеклась еле различимая молочно-белая полоса, в которой утопал завиток молочного месяца. Стало светлее, и теперь Людочка могла видеть Костя на лицо. Костя приподнял ее за бедра, усадил на стол, коротким движением приспустил с плеча сорочку, обнажая округлое, предательски напрягшееся в мучительном ожидании. Он ласкал ее кончиком языка, неспешно совершая им легкие круговые касания так, что Людочка невольно выгнулась и застонала. А потом он сомкнул губы и медленными посасывающими движениями принялся доводить Людочку до исступления. Она чувствовала на своей коже прикосновение его губ, языка, покалывание от небритого подбородка, волнообразными импульсами они шли вниз, рождая между ног тянущую, приятную тяжесть. Она перебирала его волосы на затылке и тайно желала, чтобы ласки его сделались еще более бесстыжими. Словно услышав Людочкины мысли, Костя скользнул пальцами по внутренней стороне ее бедра вверх. Все тело у Людочки так и зазвенело, горячо отозвавшись на это новое, внезапное проникновение. Но теперь ей захотелось, чтобы он взял ее по-настоящему. Пылко, грубо, с яростной оттяжкой. «Завладей, вторгнись, изнасилуй, наконец!» Он расстегнул молнию, запустил руку себе в брюки, сделал ею несколько ритмичных движений. Людочка безотчетно положила свою ладонь сверху и вместе с ним повторила эти сладостные раскачивания. Костя отстранился, давая ей волю. Под пальцами все натягивалось, скользило вверх и вниз, наливалось изнутри тугой твердостью. Людочка пытливо вникала в это необычное ощущение своей власти над ним. Ей хотелось продолжать, но Костя рывком развернул ее к себе спиной. Он вошел в нее резко, по-животному. Когда толчки его сделались отрывистыми, Людочка замерла в предвкушении пронзительной развязки. Ей хотелось полностью слиться с ним в порыве глубокой, бьющей через край близости. И он откликнулся. Подался вперед и сжал ее в объятиях в момент мучительно-сладостного разрешения. А потом он снова курил. А Людочка сидела у него на коленях с удивлением, отмечая про себя, какой он крепкий и жилистый, такой незнакомый, совсем другой, не такой, как Борис. Лицо его с резкими чертами и колючим взглядом скорее отталкивало. Однако было в нем столько насмешливого обаяния, под натиском которого Людочка плавилась, как сливочное масло на теплом ноже. Что и скуластое лицо его, и по-деревенски коренастое тело вызывали в ней трепетную нежность. От Кости пахло табаком и немножко земляничным мылом, и он расспрашивал ее обо всем на свете, о ее жизни, родственниках, о том, что она делает по вечерам и где проводит время, о муже, о том, куда они ходят и с кем встречаются. Он даже спросил, какие духи на ней сейчас. Ему все было интересно. Когда край горизонта окрасился в розовый, Костя проводил ее до калитки, и они расстались. Тихо, без поцелуя, по-воровски крадучись, разбежались в разные стороны. Ночные вылазки были опасны, и Людочка больше на них не решалась. Встречаться тайно в Жуковке не представлялось никакой возможности, но оставалась слабая надежда затеряться в столице. Однако и там, в гостиницах «Москва» или «Турист», требовали паспорт, который безжалостно вскрыл бы как факт замужества, так и наличие известной фамилии. Однажды Костя сказал, что у его знакомого освободилась квартира. Уезжая на очередной объект, коллега оставлял ему ключи. Теперь дни, а то и недели томительного ожидания сменялись кратковременными часами упоительных срывов, и Людочка боялась, что лихорадочный блеск в глазах и особенная гибкость, появившаяся во всем теле, сделает ее головокружительное падение очевидным для всех. В тот вечер она снова бежала по улице Горького. Деревья, закованные в раскаленный асфальт, уже начинали ронять первые желтые листья, но жара не отпускала, и бежево-красные автобусы мчались по широкому проспекту с распахнутыми крышками радиаторов. А продавцы мороженого, прячась в тени монументальных домов, настойчиво предлагали обратить внимание на их короба, набитые славным микояновским пломбиром. Вечер накладывал едва уловимый отпечаток необязательности на публику. Встречались девушки с распущенными волосами и юноши в пижонских клетчатых пиджаках, об острые лацка, на которых можно было порезаться. Людочка незаметно выскользнула из людского потока и нырнула под исполинскую арку у магазина «Сыр». Побежала дворами. Стук каблуков гулко отразился от стен домов, взлетая вверх, к голубому прямоугольнику неба. Костя догнал Людочку на лестнице, завел ей руки за спину и прижал к стене. Вздернутый подол, вывернутый наружу колокольчик юбки, долгий вздох, его рука там, где Людочка сама не посмела бы себя тронуть. В голове от чего-то зазвенела озорная музыка, прошитая мелкой барабанной дробью. Одна из дверей открылась, выпуская наружу стайку разгоряченных девушек. Следом за ними на лестничную площадку шумно вывалился заграничный разудалый свинг. Оказывается, он прятался в соседней квартире, а вовсе не в ее голове. «Чего вы там стоите? Идите к нам!» Смеясь и толкая друг друга, девушки увлекли их внутрь квартиры. Голый паркет елочкой, мебель отодвинута к стене, выставленный на подоконник большой проигрыватель, изливается хрипами чернокожей музыки. Людочка с жадностью наблюдала за разноцветными парами, которые кружились перед ней в неизвестном танце. Их наряды странные и вызывающие, имели ладный крой и были сшиты из хороших тканей. Людочка невольно залюбовалась ими. Поворот, кик-кик, энергично выбрасывал ногу вперед ветлявый черноглазый юноша, будто пинал невидимый мячик. Отклячив тощий зад, он наклонялся к своей партнерше, которая зеркально повторяла его движение. Раз, она скользнула между ног ветлявого и рыбкой вынырнула за его спиной. Людочка заозиралась в поисках Кости, но его нигде не было видно. Стены ходили ходуном, стеклянные струи люстры раскачивались на потолке, а Людочка продиралась сквозь табачный дым и плотную карусель танцующих. Вдруг кто-то схватил ее и потащил на середину комнаты. Это был тот самый развинченный, темноглазый парень. «Я «Я не умею так танцевать», – запротестовала Людочка. «Это буги-вуги, дорогая, ты быстро научишься», – прокричал он ей в ухо. «Просто смотри на меня и повторяй». Вначале она чувствовала себя скованно, но постепенно музыка и танец захватили Людочку. Музыка брала ее всю и красиво укладывала на изгибы танца, и Людочка самозабвенно отдавалась им обоим. Юбка обвивалась вокруг ее ног голубыми всполохами, подошвы босоножек легко касались паркета. Будто у земли ослабло притяжение, и не было вокруг ничего. Только это ритмичное, ускоряющееся, задыхающееся триединое блаженство. «Шухер! Милиция!» Танцующие заметались, послышались женские крики. Людочка остановилась, силясь понять, что происходит, а потом бросилась вслед за остальными и выскочила из квартиры. В глубине лестничного пролета замелькали милицейские фуражки. Сзади напирали и матерились, но деваться было некуда. И тогда чья-то сильная рука выдернула ее из толпы. «Стой!» – кричали им снизу. Но Костя уверенно поднимался на каждый следующий этаж, и не было в нем ни страха, ни растерянности, а лишь незнакомая ей доселе деловитая жесткость. С непроницаемым лицом он увлекал Людочку за собой наверх, скоро перешагивая разом через две ступени. Их тайное убежище было на последнем этаже. Людочка была уверена, что сейчас они взберутся по шаткой приставной лестнице, распахнут чердачный люк и окажутся на крыше. Но вместо этого Костя преспокойно повернул ключ в замке. Суматоха внизу нарастала, кто-то громко выругался, лязгнули наручники, саксофон схлипнул в последний раз и затих. Костя кинул ключи на трюмо в коридоре и обернулся к Людочке. «В комнату иди, быстро!» Его взгляд заставил Людочку попятиться назад. Захлопнув за собой дверь, она прислушалась, одновременно отгоняя мысли об этом новом, чужом для нее Косте. Тишину квартиры прорезал настойчивый звонок. Людочка вздрогнула и затаила дыхание. Костя открыл им. Резкий казенный голос что-то гаркнул, и она в испуге отшатнулась вглубь комнаты. Сейчас им скрутят руки и проводят в отделение. А что будет потом, этого Людочка не хотела себе представлять. Страшно было подумать, что тогда станет с Борисом. Но не произошло ровным счетом ничего. Костя что-то ответил, и голос его собеседника вдруг сделался извиняющимся. Дверь закрылась, звякнула цепочка. Людочка осторожно выглянула из комнаты. Костя стоял в коридоре и смотрел на нее. Помедлив, Людочка радостно бросилась к нему. Перед ней был ее Костя, спокойный и расслабленный, с этой его привычной улыбкой, прячущейся в уголках рта. Осыпая такое родное лицо поцелуями, Людочка потянула Костю в комнату. После она сидела на кровати, а он возвышался над ней, неподвижный и молчаливый. Он не спешил, и на лице его читалось ожидание. Теперь она точно знала, чего он хочет. Людочка расстегнула ремень на его брюках. Она посмотрела на Костю снизу вверх, и глаза их встретились. Что-то нежное, но вместе с тем подчиняющее, было в его взгляде. Людочка медленно стянула с него брюки. Она не знала, что делать дальше. Тогда Костя запустил ей пальцы в волосы, и она придвинулась чуть ближе. Она неторопливо попробовала себя в новой роли. Его руки мягко направляли ее, подсказывая нужный темп. В начале движения ее были легкими и невесомыми, как у музыканта-новичка, который впервые касается смычком струн скрипки. Одновременно она чувствовала, как в такт чувственным скольжением растет его возбуждение, а дыхание становится сбивчивым. Темное, тяжелое, дразнящее желание накрыло Людочку, и движения ее сделались более уверенными и глубокими. А когда все закончилось, он взял Людочку за подбородок и небрежно провел большим пальцем по ее губам. Людочка в смятении увернулась от этого неуловимо надменного жеста, вскочила на ноги и бросилась в ванную. Умывшись, она замерла перед зеркалом. Людочка почти видела его, медленно расплывающееся клеймо, которое шепотом выжигало на ней злоязыкое, тысячеротое чудовище. Падшее. «Я люблю тебя». Слова, которые она ждала от него на протяжении всего их абсурдного подпольного романа, но они так и не случились. Когда умер отец, у мамы появился мужчина. Это был мамин коллега по заводскому цеху. Людочка запомнила, что от него пахло дешевым портвейном, и ходил он в развалку, в широких штанах, заправленных на военный манер в хромовые сапоги. Вскоре он куда-то пропал, а потом был другой, но с похожим лицом. Ночью, лежа с открытыми глазами, маленькая Людочка слышала стоны ухажера, когда тот тискал ее мать за ширмой. Людочка уже тогда все понимала. Остальные дети в их коммуналке тоже все понимали про своих родителей. Эта сторона взрослой жизни была бесстыдно распахнута и проходила у них на виду, пусть и прикрытая тонкими занавесками. Грубые, однообразные, механичные сношения, которые не особо-то и нравились женщинам, вот что там было. Больше всего на свете Людочке хотелось убежать и спрятаться, чтобы не слышать эти хрипы, не видеть окровавленные тряпки под кроватью, когда мать после очередного аборта лежала пластом, отвернувшись к стене. Но у них обеих было одно пространство площадью в несколько квадратных метров, да и бежать особо было некуда. В старших классах Людочка много читала, ей страстно хотелось иметь подле себя умного, благородного избранника, который был бы загадочным и немножко поломанным, как ремарковский герой. Хотелось ходить с ним в кино, бегать на танцы и гулять в парке. И чтобы он непременно держал ее за руку. Но всему этому не суждено было сбыться. Появился Борис, период ухаживания сжался до пары формальных ужинов в помпезном ресторане «Москва». Борис всегда был занят, казалось, что его вечная напряженная занятость окончательно вытеснила их так и не состоявшиеся чувства. После того случая она встретилась с Костей еще раз на их конспиративной квартире. На прощание он достал из кармана маленькую коробочку. «Думаю, кремлевские звезды будут тебе к лицу», — сказал он. Сережки насыщенного гранатового цвета походили на звездочки раздавленных ягод. Людочка принесла их домой и убрала подальше. Больше Костя не появлялся. Дом его пустовал, и никто не мог толком сказать, где он. Она неделю пролежала в постели, ссылаясь на непроходящую мигрень и слабость. А однажды, причесываясь в ванной, и без того осунувшаяся Людочка вдруг побелела и качнулась вперед. Она едва успела схватиться за холодный край умывальника, прежде чем резкий приступ тошноты согнул ее пополам. То утро, собравшись с духом, она жизнерадостной улыбкой впорхнула во двор к их соседу Лебедеву. Пожилой профессор, пусть и работал в другом НИИ, но все-таки должен был вращаться с Костей в одних и тех же академических кругах. Утро обещало погожий осенний день, когда все вокруг лучится золотым теплом, но от земли уже смутно веет холодом. В саду у профессора поспели яблоки, и время от времени какое-нибудь из них с глухим стуком падало на пожелтевшую траву. Стоя во дворе у рукомойника, к боку которого было приклеено карманное зеркальце, Лебедев скреб опасной бритвой седую щетину на впалых щеках. Заметив Людочку, профессор выронил бритву. От неожиданности он забыл про перекинутое через плечо вафельное полотенце. И белая пена так и повисла комочками на его подбородке. Людочка смущенно потупилась, а Лебедев всплеснул руками. «Какими судьбами, Людочка Петровна? Что-то случилось?» Поинтересовался он и, вспомнив, наконец, про полотенце, принялся торопливо тереть им лицо. «Зашла пригласить вас на ужин в ближайшее воскресенье», — беспечно отмахнулась Людочка. «А вы, случайно, не знаете, куда подевался Константин? Что-то его совсем не видно в последнее время?» Как можно более непринужденно спросила она. Лебедев прищурился и с подозрением уставился на Людочку. «Ах, Людочка Петровна, это же очень хорошо, что его нет. И пусть себе не возвращается». Людочка подняла на него непонимающий взгляд. «Как-то все это странно», — пролепетала она. «Он же ваш коллега и тоже физик». «Да какой он коллега, помилуйте! Слуга режима, вот он кто! Вожди меняются, а эти...» Лебедев брезгливо скривился. «Эти будут всегда». Земля разом ухнула у нее из-под ног. Людочка закрыла глаза и потерла дрожащими пальцами виски. «Что он такое говорит?» Профессор нажал на язычок рукомойника, вода хлынула ему на ладони. Лебедев звонко хлопнул себя по щекам, так что капли разлетелись в разные стороны, и продолжил. «Сдается мне, что сидит он сейчас в кабинетике на Лубянке и подшивает очередное дело». Лебедев понизил голос и заговорчески подмигнул Людочке. «Вы хотите сказать, что Костя...» Людочка не договорила, потому что ничего не подозревавший Лебедев простодушно перебил ее. «Бог мой, Людочка Петровна, посудите сами. Супруг ваш, Борис Степанович, по долгу службы регулярно выезжает за границу. Да и Берестов, этот сосед наш, только недавно вернулся с конференции из Копенгагена. Понятное дело, что они аккуратненько присматриваются, вынюхивают и проверяют, благонадежны ли мы, не подверглись ли растлению западной заразы. Профессор остановился и с беспокойством посмотрел на внезапно побледневшую соседку. «Да не пугайтесь вы так, я ведь легко могу ошибаться. Знаете ли, жуткие времена развили во мне необоснованную подозрительность. Может быть, чаю вам, Людочка Петровна?» Но Людочка лишь покачала головой и, стараясь держать спину прямо, пошла со двора. Когда осень перевалила за вторую половину, они с Борисом вернулись на их московскую квартиру. Однажды, повинуясь необъяснимому желанию, Людочка отправилась к тому самому большому дому на площади Дзержинского. Комитет возвышался массивной громадой, и мимо него невозмутимо шныряли автомобили, разгоняя из-под колес редкие желтые листья. Ноги сами понесли ее вдоль проспекта Маркса, мимо умытых дождем арочных окон метрополя. Троллейбусные провода расчерчивали хмурое ноябрьское небо. Сверху, наверное, казалось, что по проспекту плывут колонны зонтиков, а людей как будто бы и нет. Она проходила мимо витрин кафе-мороженое, когда что-то неуловимо знакомое привлекло ее внимание. Внутри бело-голубого зала, украшенного искусственным мрамором и пилястрами, сидели безмятежные парочки. Они стучали чайными ложечками по стеклянным креманкам, беседовали, некоторые украдкой держали за руки. Оля Берестова что-то оживленно рассказывала своему собеседнику и со смехом закидывала назад голову со светлыми кудряшками. Он сидел напротив нее и тоже улыбался, отчего резкие черты лица его смягчались и приобретали неожиданное обаяние. «Ах, Олечка, еще одна глупая заложница, скрытая ото всех страсть!» Он не мог не почувствовать, что на них смотрят. Обернувшись, Костя увидел Людочку. Бровь его дрогнула и поползла вверх, но лишь на мгновение. В глазах мелькнула легкая задумчивость, наверное, просчитывая наперед, что ему делать, если Людочка вдруг начнет дурить. Меньше всего на свете ей хотелось бы сейчас выглядеть жалкой. Отважно встретив его взгляд, Людочка широко улыбнулась и по-военному отсалютовала ему в окно. А потом еще долго шла, ощущая внутри себя гулкую пустоту. По натянутому капрону зонта стучали тяжелые капли, и казалось, что дождь этот никогда не кончится. Дома ее встретила взволнованная Маруся. «Что же вы так, Людочка Петровна?» — запричитала она. «Смотрите, как вымокли. В вашем положении вам нельзя простужаться». «В каком таком положении, Маруся?» — устало спросила Людочка, снимая промокшие ботинки. Маруся опустила глаза и тихо произнесла. «Ведь ребеночек у вас будет. Или вы думаете, я слепая?» «Нет, не будет». Людочка пытливо посмотрела на Марусю. «Лучше помоги мне. Я же знаю, что это еще можно исправить». Маруся заметно напряглась. «Так нельзя же», — сухо ответила она и отвела взгляд. Избавление от неродившихся младенцев было делом противозаконным. Однако Маруся, дитя пролетарских низов, наверняка знала способы. По крайней мере, Людочкина мать точно знала. Но ее уже год как нет, а спросить больше не у кого. «Маруся, пожалуйста», — Людочка умоляюще сложила ладони. «Я никому не скажу, никому, слышишь?» Маруся покачала головой, и Людочка почувствовала, как ее охватывает отчаяние. «Помоги, я в долгу не останусь», — пообещала она бесцветным голосом и почти безо всякой надежды. И Маруся начала колебаться. «Есть один номер», — наконец произнесла она неуверенно. «Я дам вам его. Только звоните после 20:00 и не из дома». «Спасибо, Маруся, спасибо. Я сейчас». Людочка бросилась в чулан, схватила с нижней полки деревянный посылочный ящик. В нем под стопкой старых писем и открыток лежала маленькая бархатная коробочка. «Это тебе», — сказала Людочка, возвращаясь и вручая ее Марусе. Щелкнула крышка, гранатовые звездочки сверкнули в полумраке прихожей. «Бери, это подарок», — добавила Людочка, заметив завороженный испуг на лице Маруси. Маруся смущенно кивнула, и коробочка с сережками скрылась в широком кармане ее передника. Спустя неделю Людочка поднималась по замаранным ступеням, подъезда одного из домов в переулке у Кропоткинской площади. Комнатка, в которой она оказалась, была обставлена бедно. Стол, один стул, тумба, обклеенная потрескавшимся шпоном, да выцветшие, похожие на марлю, шторы на окнах. Там она легла на узкую железную койку. Тонкий матрас, небрежно брошенный на панцирную сетку, сбился на одну сторону. Людочка смотрела, как на голой стене качаются расплывчатые тени деревьев, и никак не могла заставить себя подняться. Час назад девушка с незапоминающимся тусклым лицом влила в нее кипяченое хозяйственное мыло и ушла. «Будет знобить», — предупредила она на прощание. Людочка не знала, сколько так пролежала, вот только знобить и вправду началось сильно, а плод все не шел. Кажется, прошла ночь и потом день. Людочка выныривала из забытья и вновь проваливалась в мучительное жаркое беспамятство. А потом она почувствовала запах разлагающейся плоти и заставила себя спуститься на пол. Она не помнила, как проползла несколько лестничных пролетов и оказалась на улице. Осенняя ночь встретила ее промозглым холодом, но Людочка не чувствовала ничего, только приторно удушающий запах смерти, от которого уже некуда было деться. Телефонная будка стояла на углу. Зачем она здесь? Вдруг Людочка поняла, что все это время сжимала в своей вспотевшей ладони монету. «Алло!» — раздался в трубке резкий мужской голос, недовольный и слегка осипший после сна. «Позовите Нину!» — пробормотала Людочка, начиная медленно оседать на дно таксофона. «Нет тут никакой Нины!» — проорала трубка. «Передайте ей, что звонит жена товарища...» — Людочка назвала фамилию мужа. «Я все еще здесь». Она выпустила трубку из рук и сползла вниз на усеянный мелкими плевками пол. Кто-то затащил ее в квартиру и положил на уже знакомую никелированную кровать. Нина была не одна. С собой она привела бледную сестричку, которая сделала Людочке укол. Спустя полчаса Людочка развернулась и, ухватившись за прутья у изголовья, родила то, что могло быть ее ребенком. «Не смотри туда», — предупредила сердобольная сестричка, но Людочка все равно посмотрела. Глянула сухими глазами и отвернулась. Возвращалась домой легкая и прозрачная, как одуванчик, растерявший на ветру весь свой цвет. Борис встретил ее ласково и весело. Ему она сказала, что едет погостить у родственников, поэтому он все удивлялся, как это она умудрилась вырваться из их рук без обычных гостинцев, малинового варенья и соленых грибов. Людочка только вымученно улыбнулась и приникла к мужу, такому родному, понятному и стерильному. У Бориса не могло быть детей, а значит, он никогда не причинит ей такие страдания. Прижимая щекой к плечу супруга, Людочка нежно гладила его по спине, а тот смотрел на жену со смущенным удивлением и неловко проводил рукой по ее волосам. Падая с ног от усталости, она поднялась в их спальню, расправила кровать и забралась в постель. Подушка пахла мужниным одеколоном. Людочка с облегчением вздохнула, закрыла глаза и завернулась в прохладное одеяло. Уснуть, забыться, стереть все из памяти. Вдруг что-то маленькое и острое вонзилось ей в кожу. Людочка открыла глаза. Провела рукой по простыне. Подхватила находку двумя пальцами. Развернулась к свету. Блестящая гранатовая звездочка заиграла на солнце точеными гранями. Строгий твидовый костюм лежал на кровати. Достать его было невероятно сложно, пришлось пойти на ряд ухищрений, чтобы договориться с общесоюзным домом моделей. И Людочка гордилась этой своей маленькой победой. Рядом на полу красовалась пара новых туфель. Людочка стояла перед зеркалом и прикидывала, какая блузка лучше всего подойдет – розовая или белая. Недавно она сказала мужу, что хочет вернуться на работу в бюро. Борис поначалу протестовал и удивлялся, чего это ей не сидится дома, как всем приличным женам партийных руководителей. Наконец он сдался, но лишь наполовину, предупредив, что сам подыщет ей место. Сегодня был ее первый рабочий день. Должность не бог весть какая, пока еще невзрачная была у нее должность, но зато в МИДе. Людочка надеялась, что упорство и настойчивость помогут ей добиться гораздо большего. И кто знает, может быть, когда-нибудь, благодаря ей, Людочке, в стране будет налажено швейное производство по заграничным лекалам и даже появятся полупрозрачные чулки из американской синтетической нити. Конечно, потребуется немало силы, чтобы переломить сопротивление престарелых партийных деятелей, сидящих наверху в своих плохо пошитых костюмах. Она покачала головой и улыбнулась смелости собственных мыслей. Зачесывая волосы в аккуратный венчик, Людочка поймала себя на том, что собирается с такой же тщательностью, с какой готовилась бы к свиданию. Похоже, ее роман с режимом заходил на новый виток. В комнате потемнело, Людочка взглянула в окно. Снег повалил крупными хлопьями. Крыши домов заметало белым, как будто на головы стариков-исполинов ложилась запоздалая седина. Подчиняясь неведомой силе, Людочка, как была не одетая, подошла к окну и выглянула на улицу. Он стоял напротив, на тротуаре. Руки спрятаны в карманы черного пальто. Во рту это вечная его папироса. Он просто стоял и смотрел ей в глаза. Потом взгляд его скользнул ниже, по плечам, задержался на линии бюстгальтера. Людочка глубоко вздохнула, ощущая внутри звенящую ясность, и услышала, как в дверь постучали. «Людмила Петровна, машина уже ждет». «Да-да, я почти готова». Задернув шторы, она отошла от окна. Она не увидела, как уходил, не оставляя следов, знакомый силуэт. И как тоненькая юная Людочка, одетая в старомодное платье-колокольчик, пританцовывая и кружась, безвозвратно таяла в холодном зимнем небе.